повисла на нем. Стасис был прорван, и комната опустела. Конец озвученной книги. Читал Николай Козей. Звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1990 год.